Вопрос актуальный, и по времени уже пора, и вид у парня болезненный. Кожа будто чуть посерела, на лбу выступил пот, связки ноют, и, кажись, температура поднимается. Глаза горячие, во рту сухо. Попей, Илья еще начерпает. Илья, похоже, так не думал, бросил на меня злой взгляд. Бедный парнишка, еще не понял, как мне на такие взгляды глубоко пофиг. И ешь побольше, у тебя должно мягче пройти, чем у меня было. Угу, это из-за ран, тут же забеспокоилась сметана. Воспаление, бурундуки бешеные были, надо же, бурундуков она таки запомнила. Нет, нормально все, я потом объясню. Миша в этот момент аж подпрыгнул, мгновенно забыв про свои убитые системой гаджеты. Выпалил, он уровень взял, да, и ты тоже уже прокачался, дядя Никита? Ну да, точно, ты же зомби убивал. Ну вот, еще один умник, тоже реалок читает, я читаю новеллы, ага, будто мысли мои озвучил, пусть я и промахнулся немного. Теневого культиватора обожаю, это вообще лучшее, что написано под этим небом. Автор, Шен Юн Ханг, я его рекламировал даже в своем блоге. Там при прокачке культиваторы тоже проходят через страдания тела и испытания духа. Олег, дядя Никита, вы просто обязаны мне рассказать, как культивировать силу. Глаза у Миши горели каким-то нехорошим огнем. У парня, кажись, начала сбываться мечта. Олег бросил на меня затравленный взгляд. Сейчас покажу, хмыкнул я. Маша, давай со мной. Наблюдение за округой дало плоды, и появление очередного мутанта не осталось незамеченным. Пока что его даже Буран не почуял, тварь выскочила с подветренной стороны. Ни волк, ни крюкач, танк, видимо, шел на звук выстрела и, наконец, добрался до нас. Я краем глаза заметил движение, когда он выбрался из-под покрова лиственного леса. Теперь все проследили за моим взглядом и увидели, как тварь шустро рванула вниз по склону. От него до нас, метров 400 по диагонали через низину. «Ты с ним справишься?» «Да», — тихо спросила сметана. Зарычал Буран, наконец заметивший опасность. «Ничего, дружок, я в этот раз сообразил быстрее тебя. Помните задание системы?» — спросил я спокойно. «Не сдохнуть сутки», — буркнул Илья. «А еще отозвался я, проявить себя. Маша, сейчас проявлять себя будешь ты». Глава 11. В чащу. Явившийся к нам танк выглядел практически копией первого. Та же шершавая кожа, тот же деформированный в заостренный таран череп, те же нелепо висящие складки. Напрашивается простой вывод. Такой тип мутантов получается только из толстяков. Перестройка организма, видимо, требует очень много калорий, которые получаются из сжигаемого жира. Штанов на нем тоже не было, свалились. И это точно не один из потерявшихся студентов, о чем говорят остатки седых волос на голове. «Буран, место!» — приказал я псу, готовому сорваться в атаку. «Пусть посидит здесь от греха подальше, а то еще какая-нибудь хитрая тварь ударит в спину и поубивает студентов. Он хотя бы успеет залаять, и у меня будет шанс вмешаться». Пока все переваривали услышанное, Маша молча ко мне подошла, достав пистолет из кармана худи. «Вот поэтому она мне и нравится, ни сомнений, ни вопросов». Только цепкий внимательный взгляд и спокойствие на лице. «Убирай, держи вот это», я вынул из чехла обрез и протянул ей. «А теперь, за мной». Заряженная дробью ракетница, не самое надежное оружие, так что пусть она подождет ситуацию, когда у нас не будет выбора. Пока лучше не рисковать. Тиктокер сзади начал что-то протестующе говорить, но я его проигнорировал. Волноваться за сестру, нормально. Оспаривать мои приказы, еще и перед лицом реальной угрозы, нет, и мы с парнем об этом еще поговорим по душам. Вопросы подчинения в наших условиях – основа выживания. Маша молча взяла обрез, спрятала пистолет, и мы легким бегом двинули к примеченному мною метрах в 30 от колодца здоровенному угловатому валуну. Использование небольшой возвышенности зарекомендовало себя в бою с крюкачами и плевуном, так что не вижу смысла изобретать велосипед. Моя цель – проверить нервы китаянки в реальной опасности и позволить ей проявить себя перед системой. Выйдет ли из этого толк, я не могу знать, но почему бы не попробовать. Если обещанная вариативная награда будет выше, пользу от этого получат все. С нашей стороны на валун можно было легко запрыгнуть, что Маша и сделала. Я залезал аккуратнее, берег раненое бедро. Мы устроились на плоской вершине. Со стороны танка валун нависал над склоном двухметровой стеной, самое то для того, чтобы встретить ублюдка. Я выдал Маше короткую инструкцию. Так, стреляй в глаза, и только двуручным хватом. Не вздумай долбить дуплетом. Приклада нет, от отдачи офигеешь. Дуплет, незнакомое слово, не стреляй с двух стволов сразу. Поняла, обрез в руках хрупкой китаянки, похожей на подростка, смотрелся огромным. Ничего, убиться не должна, а остальное на мне. Если запахнет жареным, я смогу защитить ее и с одним ножом. Нам повезло, что появился именно танк. Он не сильно быстрее обычного человека, умом не отличается. Идеально, чтобы Маша под моим контролем могла его пристрелить без лишнего риска. Ублюдок быстро приближался. Я оглянулся, позади порядок. Илья и Олег даже достали из чехлов кайла. Все напряженно смотрели на нас с Машей. Взгляд на девушку чуть побледнела, поджала губы, но лицо спокойное. Сосредоточенно следит за тварью, стиснув двумя руками изогнутую рукоять обреза. Черт, помнится, в прошлый раз мои удары ножом только высекали из кожи танка искры, будто я кресалом по кремню долбил. Скорее всего, это был какой-то навык. Тогда, Маш, дополнение, от его башки могут быть рикошеты. Совсем в упор не стреляй, как бы не зацепило. Поняла, танк не стал лезть на валун в лоб, проявив неожиданную сообразительность, и двинул в обход. Я немного пожалел, что не дал девушке сайгу, она могла бы попробовать снять ублюдка издали. Для ружья боеприпас добыть будет проще, чем для карабина, вот и жадничаю. Маша держала мутанта на прицеле, но не стреляла. Из-за нароста на лбу попасть в глаза с высоты было нереально. С громким хриплым пыхтением танк обогнул валун. Маша припала на одно колено и, подловив уродца перед прыжком, выстрелила. Ствол обреза подпрыгнул, плюнул пламенем. Брызнула черная кровь, едва слышно свистнули рикошеты. Прыгнуть танк успел, но как-то неловко. До валуна не долетел и с оглушительным хрустом вмазался головой в камень. Заворочился, неуклюже пытаясь подняться. Маша выпрямилась, отступила на шаг и спиной ткнулась в меня. Вздрогнула и обиженно прошептала. «Я же попала. Значит, попадешь еще раз». Танк поднялся. Вместо правого глаза на его искаженной роже зияла истекающая черным дыра. В падении он повредил шею, и голову перекосило на бок. Удар повлиял и на координацию. Ублюдок покачивался, а на валун запрыгнуть больше не пытался. Начал неловко карабкаться. Маша не упустила момент, рванула к противоположному от зомбака краю площадки и рухнула там на живот, целиком свесив вниз ноги. Так она и уцелевший глаз танка в прицел поймала, и оказалась на безопасном расстоянии, чтобы не бояться рикошетов. Я быстро шагнул к ней, встав сбоку, чтобы не мешать и чтобы иметь возможность быстро сгрести девчонку в охапку и отпрыгнуть. Мало ли что тварь вычудит. Выстрел. В этот раз я все разглядел в деталях. В целый глаз Маша попала четко, зацепив заодно и подбитый. Разлетелись черные брызги, а вот искр не было. Мутант, похоже, отключил свой навык, или что там вообще у него. Сам, от шока после падения, нет, вряд ли, я не заметил, чтобы этим тварям сильно мешала боль. Значит, время действия навыка совсем небольшое, буду иметь в виду. А в идеале, конечно, захватить бы одного танка и проверить работу его пуленепробиваемой кожи на практике. Дробь покоцала и без того стрёмную рожу твари, но не то чтобы сильно. Мароку я выстрелом половину черепа оголил, а танку Маша только несколько глубоких ран оставила. Ублюдок дернулся. Замер на секунду, и рухнул. Маша с облегчением шепнула что-то на китайском и обмякла, словно разом лишившись сил. Тут же испуганно пискнула, поняв, что начала сползать с валуна вниз. Я подхватил ее, легко поднял и поставил на ноги. Девчонка была легкая, как пушинка. Руку и бедро опять прострелило болью, но вида я не подал. Что хуже, начали побаливать и проткнутые когтями крюкача плечи, ранее меня беспокоившие только с надетым рюкзаком. Как бы воспаления не было, ладно, я еще после боя с Мороком выпил антибиотики, больше все равно ничего сделать не смогу. Испугалась, она пару секунд смотрела мне в лицо, будто ища следы насмешки или неодобрения. Не найдя ничего, кроме спокойствия, неуверенно кивнула. «Ты молодец», не удержавшись, я чуть приобнял смертельно бледную китаянку, погладил нагретые солнцем черные волосы. Несмотря на серьезность, она очень походила на ребенка, и ее подсознательно хотелось защищать. Все правильно сделала. Сначала дело, потом страх. Она шмыгнула носом, прижавшись ко мне на секунду, и решительно отстранилась. Вот, протянула мне обрез. Я забрал его, перезарядил, сунув пустые гильзы в патронтаж, и спрятал в чехол. Вынул из ножен нож и вручил девушке. «Закатай рукава». Сейчас придется замарать руки. Испытание крепости желудка Маша прошла так же успешно, как и испытание боем. Разве что, небольшой вес сыграл с ней злую шутку. Она долго возилась, чтобы пробить толстую шкуру танка. Расширить надрез вышло проще, тело начало истлевать. Маша выдохнула, будто собралась накатить водки, залезла рукой в грудную клетку и вытащила наружу свой первый лут. «Это твое, заслужила», — сказал я. «Но хранить пока что будем у меня». В уделанной черной жижей ладошке девушка держала две фиолетовых эссенции силы и одну красную эссенцию выносливости, а еще сероватую слезу навыка. «Интересно, убей и вскрой танка я, получил бы от системы навык, чую, нет, и это поощрение Маши за первую победу. Они сделают меня сильнее?» — спросила девушка, завороженно любуясь яркими стекляшками. «Да, хорошо», — она протянула лут мне. «Спасибо вам, дядя Никита». Я кивнул, коротко улыбнувшись, но сейчас меня больше интересовал навык. «Это непробиваемая кожа?» Как оказалось, нет. Навык рывок, 1 шате. Уровень силы, 5. Описание. Стремительный рывок на короткое расстояние. Невозможно применить, отсутствуют ячейки навыков. Видимо, этот танк применял для таранного удара. Уровень силы небольшой, кстати, у пожирания 9, у гиперфокуса, вообще 10. Ничего, нам пригодится все. Да и для миниатюрной китаянки навык подходит идеально. Быстро разорвать дистанцию с противником, сблизиться для стремительного удара. Система, судя по всему, учитывает особенности человека, выдавая лут. С уверенностью судить об этом рано, конечно, но выглядит все именно так. Я бросил на труп последний взгляд. Штаны он потерял, грудной карман футболки пола пуст. Ни рюкзака, ни завалящей барсетки, вообще ничего интересного. Идем. Когда мы с Машей вернулись к остальным, сборы были закончены. Всех распирало от любопытства, но я оборвал вопросы, приказав выдвигаться. Всеобщий ажиотаж не коснулся только Олега, с которым мы уже вскрывали один труп зомби. К его чести, про эссенции он никому ничего не сказал. Я поглядывал за ним украдкой, пока Маша вскрывала мутанту грудину. Помнит, что я велел не болтать. Впрочем, ему и не до разговоров было. Парня колотило до стука зубами, он усиленно потел, а глаза были красные-красные. Сметана, глядя на него, явно размышляла: надо впадать в панику, или пока рано. Сам Олег решительно ел шоколадку, запивая энергетиком, и болезненно морщился. «Лена, Илья, Миша, хватайте рюкзаки. Парни, берите те, что тяжелее. Сначала возвращаемся за ракетницей». Я сомневался недолго. «Еще одна единица вооружения нам необходима. Если есть возможность поднять огневую мощь отряда, ею надо пользоваться». Нацепил свой рюкзак, повел плечами, больно. «Точно нарывать начнет. Срань господня, только этого мне не хватало. Вытащим Юлю и бегом к избушке, приключений на сегодня хватит. Будет время и ранами нормально заняться, и разобраться с эссенциями. Как пятница полегчает, скину свой рюкзак ему. А Юля, мы же не успеем догнать их», — вылез Илья. «Он реально думает, что волнуется за нее больше меня. Волки нам, скорее всего, помогли, сами того не желая и не понимая. Я не верю, что группа декана с похищенной Юлей могла сбежать от них, но и погибнуть они не должны. Уж на деревья залезть догадаются, а в таких обстоятельствах старому извращенцу не до Юли будет. Есть, конечно, вариант, что ружье отпугнуло стаю, и они теперь преследуют людей, держась в чаще на почтительном расстоянии. Впрочем, на этот случай у меня тоже есть ответ. Они идут по прокладу. Это самая удобная дорога, да, но не самая короткая. Мы обгоним их через лес, из чего вдруг через бурелом быстрее. Писклявое возражение не заставило себя ждать. Тут не глухая тайга, есть тропки, охотники, грибники, кто только не натоптал, не говоря о моралах, кабанах. Беспокоить тебя должно другое. Угадаешь, что? Илья недовольно засопел, но ничего не сказал. За него ответила Маша. Хищники, хищники, подтвердил я. У нас 3 волка на хвосте, а кого мы в чаще встретим, черт его знает. Я видел, как изменились лисы. Поверьте, ни хрена хорошего, у них шкуру выстрела из обреза не пробивает. Правда, на такую толпу ни одна лиса не нападет. А вот что система сделала с теми же кабанами, этого я не знаю. И это я им не сказал о моралах, лосях, хотя, в этой части леса они редко встречаются, слишком к людям близко. Лоси, например, опасны и сами по себе, а уж под системным допингом. Когда отряд перешел низину, я оглянулся и осмотрел лес за спиной из бинокля. Как и ожидал, увидел волков, наблюдающих за нами из чащи. Не отстают, значит. Ладно, буду начеку. Подозреваю, что сегодня придется столкнуться вообще со всей стаей, и вот это станет реально опасным испытанием. Троица же вряд ли нападет. До припрятанных рюкзаков мы добрались быстро и без приключений. Я и Буран шли первыми, за нами Олег и Сметана. Дорога далась парню нелегко, и преподша его поддерживала. Маша с пистолетом в руке шла сразу за ними, Миша, рядом с ней. Илья замыкал. Первым нашли и распотрошили рюкзак декана. Офигеть, выдохнула Сметана. Я бы, если честно, иначе сказал, но цензурных слов в моем спиче не было бы. В рюкзаке декана, кроме одежды и небольшого количества еды, обнаружился огромный запас презервативов. Что интересно, с припиской про особый небольшой размер для тех, кто берет умением. Рекламный слоган, мое почтение. Стропон, вот этот прям впечатляющий, я б его к дробящему оружию спокойно отнес. Наручники с розовым пушком, двое, кляп, красный силиконовый шарик на кожаном ремне, очень специфичные бусы, очень специфичные пробки и детский гель для тела, в количестве, которого бы хватило на пару дней работы в массажном салоне. Ракетница, напомнил я, да и наручники возьми, пригодятся. Внутри поднялось ледяное бешенство, но я только сжал зубы и виду не подал. Студентам и их преподше мою злость видеть не обязательно, а вот с декана. С декана я по полной спрошу за планы, которые он строил в этом лесу на Юлю. Сколько девчонок он уже продавил своим авторитетом в этих походах. Да и, с чего бы ему творить свои делишки только здесь. Скорее всего, он и в универе немало порезвиться успел. И как его бить теперь вообще? Не дай бог понравится, еще и добавки попросит. Хотя, если открыть диалог с выстрела в колено, кажется, в моих глазах мелькнуло что-то мечтательное, потому что Сметана, как раз протянувшая мне наручники, густо покраснела и потупила взгляд. Произнесла, с внезапной хрипотцой в голосе, «Сейчас, пистолет». Ракетница оказалась такой же, как первая. Я молча зарядил в нее патрон с дробью, еще два патрона и три ракеты сунул Илье. «Имей в виду, это нифига не воздушка, не вздумай стрелять с расстояния больше метров трех. Мало того, что из пистолета в целом стрелять сложнее, тут еще и разброс дикий. Боезапас почем зря не переводи, понял?» Кивнул Илья, глядя на меня горящими глазами. И куда разом его дух противоречия делся? Ракеты он сунул в левый карман, патроны, в правый, предварительно вытащив смартфон. Так, я хмыкнул. Поднять руки, кто еще не избавился от телефонов? Руки подняли все. Не включаются, не включались. Ну вот в деканов шлюши рюкзак избросайте, раз так сложно с ними расстаться. Мало ли, может, потом приспособим куда? Все равно за рюкзаками еще вернемся, а таскать их с собой смысла нет. Задача ясна, меня послушались. Маша, Сметана и Олег, сразу и без всяких сомнений. Илья поморщился, а Миша опять будто не с гаджетом прощался, а с древней семейной реликвией. Не всплакнул, и на том спасибо. Я вручил Илье ракетницу, показав заодно, где предохранитель, как перезаряжать, и заставил его при мне все повторить по нескольку раз. «Ладно, на нас направлять не вздумай». «Да не тупой, понимаю», — проворчал парень пискляво. Оружие в руках его воодушевило, и он теперь с трудом прятал улыбку. «На рожон лезть не вздумай», — осадил я его. «Если тебя пример Маши так вдохновил, держи в голове, что ее первый бой контролировал я. Если все сложится хорошо, устрою испытание вам всем. Может, система чего отсыпет завтра за это. Если не выйдет, советую просто радоваться, что остался жив. Это уже немало». Илья серьезно кивнул. До ума правильность моих речей явно дошла. До дурного юношеского сердца, вряд ли. Ничего, у нас еще будет время на воспитание. «Никит», — позвала Сметана, — «тут патроны. Посмотри, я в этом ничего не понимаю». У меня резко поднялось настроение. Патроны реально были, еще и 12-го калибра. Ну, это не удивительно, он для охотничьего гладкоствола очень распространен. Три пачки из-под гильз, в них, снаряженные для стрельбы патроны. Две пачки полные, в каждой, 20 патронов. В третьей на дне сиротливо устроились 4 патрона. «Это ничего, мои хорошие, сейчас дядя заберет вас в патронтаж». И я забрал, и значит, и коробки из одной полной, забив в патронташе все 25 ячеек. Гильзы перекочевали в пустую коробку, коробки, ко мне в рюкзак. Вполне возможно, этой находкой мы купили себе несколько дней жизни. Или, Как минимум, десяток другой так необходимых нам для выживания эссенций. Живем, ребят, я не удержался от улыбки. А теперь, двинули. Пара минут, и мы уже вскрыли рюкзак сметаны. Две дополнительных ракеты были переданы Маше, преподша быстро что-то перекинула из своего рюкзака в тот, что ей достался у колодца, и мы наконец были готовы двинуться в погоню. «Идем в том же порядке», — обозначил я напоследок. «Илья, будь осторожнее, у тебя опасная позиция. Маш, приглядывай за ним». Китаянка молча кивнула. «Вот ей я готов доверять, девчонка далеко пойдет». Олегу наконец полегчало. Взгляд прояснился, в движениях появилась энергия. Я, не будь дурак, тут же перевесил на него свой рюкзак, с облегчением освободив ноющие плечи. Уже в третий раз за день я прошел тропинкой под кронами лиственного леса. Буран беспокоился, водил ушами, принюхивался и едва слышно ворчал. Кажется, совсем недавно тут шастали волки, и он учуял их запах. Сами серые в этот раз не показались. Спускаясь в низину, я повернул сильно левее первого колодца. Там, метров через 100, как раз будет хорошо утоптанная тропинка, где местные часто ходят за грибами и ягодами, а охотники – к солонцу, к которому любит спускаться лесная живность. Когда мы огибали торчащий из земли здоровенный камень, Буран вдруг заволновался, радостно гавкнул, хвостом завилял так, будто захотел превратиться в вертолет. Через секунду я увидел причину его радости – дохлого зайца-русака. Что интересно, его гигантизм не коснулся, в отличие от других виденных сегодня животных. Рассмотреть тушку поближе было бы интересно, у него еще и грудь не вскрыта. Мешало одно – вопрос, кто его прикончил. Волки? Нет, они бы не бросили тушку. «Буран, место!» – скомандовал я. Пес бросил на меня обиженный взгляд, но послушался. «Что случилось?» – подал голос Олег, когда я затормозил. «Пока не знаю. Развить мысль мне не дали», – сметана вдруг закричала. «Змея!» – и указала в сторону от нас пальцем. Все шарахнулись, отступили назад. «Спокойно!» – буркнул я. «Это не змея, а кожа змеи, не видите что ли? Серо-бурая, с характерным узором. Она практически сливалась с травой. Гадюка», — сказал я, — «сброшенная кожа, тушка зайца рядом. Так, все в кучу. Смотрите под ноги». Мой приказ запоздал буквально на секунду, и события понеслись вскачь. Снова вскрикнула сметана, только в этот раз от боли. Укусила. Одновременно с ней Олег воскликнул. «Здесь». Я рванул к угрозе, спутники перекрывали мне обзор. Обрез в руку будто сам собой прыгнул. Увидел, как достала пистолет Маша, но выстрелить не сумела, ей помешал паникующий братец. И тут, выстрел. Змею разорвало пополам как раз в тот миг, когда я ее только заметил. Гадюка, еще и здоровенная, метра два длиной, и толщиной с мою руку. Половинки начали извиваться, башка злобно шипела. В паре метров от нее стоял Илья, с офигевшим лицом и ракетницей в руке. «Попал», — пискнул он. Я вернул обрез в чехол, выхватил нож, и броском пригвоздил голову гадюки к земле. «Не подходить к ней», — рыкнул. «Все в кучу. Стоять на месте». Укусила, пробормотала сметана с удивлением и какой-то детской обидой. «Я теперь умру, да?» Глава 12. «Не по плану. В стороны». От моего крика ребята шарахнулись. Олег, в одну сторону, Маша, в другую, потянув заодно за шиворот запаниковавшего брата. Я сорвал с шеи ремень сайги, сунул карабин китаянке. «Следи за округой». До сметаны сквозь шок начало доходить понимание ситуации. Она с ужасом уставилась на меня, тяжело и хрипло дыша, схватилась за грудь, начала отчаянно хватать воздух ртом, будто задыхаясь. Вот только панической атаки мне не хватало. «Вдох», — рявкнул я, и, вообще не дожидаясь какой-нибудь реакции от преподши, подсек ей ноги и, подхватив, аккуратно уложил ее на земь. Такого она не ожидала, и подступающую истерику смело удивлением и легким испугом от падения. «Укус где?» «Вот». Гадюка цапнула ее в середине правого бедра, во внутренней части. Мой нож все еще торчал в башке змеи, поэтому я рванул из ножен керамбит. Ухватился за штанину, оттянув ее от ноги, и без жалости распорол, открыв участок загорелой кожи с двумя аккуратными ранками, истекающими кровью. «Ну, это они пока что аккуратные. Дыши спокойно», я заглянул сметане в глаза, она судорожно кивнула. «Не напрягайся, не шевелись, нельзя яд отсасывать», пискнул где-то сзади Илья, верно поняв мои действия. «Это стереотип, я его заигнорил». Когда раздвинул Лене ноги и потянулся лицом к ее бедру, краем сознания заметил, как неоднозначно это выглядело со стороны, но было вообще не до таких мыслей. С момента укуса почти прошла минута, вот единственное, что сейчас было важно. Под постепенно затихающий писк Ильи о том, что меня тоже убьет, если во рту или желудке есть раны, я высасывал кровь вперемешку с ядом. Кисловатый вкус разрушил надежду, что укус был сухой, то есть без яда. Чтобы не рушить создаваемый мною эффект вакуумной тяги, я не отрывался от раны и, дыша носом, глотал кровь с ядом. Отстраненно заметил, что кожа у сметаны очень нежная, а нога приятная на ощупь. Раньше мне ни разу не доводилось бороться со змеиными укусами. Виду, впрочем, я не подал. Главное, чему я за свои 37 лет жизни научился, это то, что действовать всегда нужно с железобетонной уверенностью, какую бы дичь ты ни творил. И все вокруг закивают и скажут: он знает, что делает. У него есть план, и он его придерживается. Оторвавшись от раны, я коротко бросил: Олег, воду, спирт и аптечку. Парень проявил себя молодцом, он уже скинул мой рюкзак и достал аптечку еще до команды. Остальное нашел быстро, за полминуты. Водой я прополоскал рот, сорвал перчатки и спиртом помыл руки. Ваткой с перекисью водорода тут же протер вокруг укуса. После, старательно собрал слюну и уронил на рану. Свернул из ваты тампон, щедро плеснул на него мазь Вишневского и пластырем надежно прилепил к ноге. Выдохнул, понимая, что сделал все, что мог. Ну, почти, осталось всего пара шагов, и один, довольно сомнительный, но в нашей ситуации, подозреваю, жизненно необходимый. Уже без спешки я достал из аптечки супрастин, выдавил из блистера две таблетки, и сунул сметане вместе с водой. Выпей, и вставать пока не вздумай, ногой вообще не шевели. Девушка была красной до корней волос, но сдавленно кивнула и послушалась, едва слышно шепнув: спасибо, Олег, дай Лене еще таблетку ибупрофена. Понял. Пока пятница рылся в аптечке, я залез в свой рюкзак, вытряхнул из носка разноцветные стеклянные слезы и выбрал 4 красных. Эссенции выносливости. 3 моих, 1 машина. Оглянулся на китаянку, она поняла все без слов и просто молча кивнула. Лен, это тоже проглоти. Я протянул сметане витаминки. Леденцы, вяло удивилась она. Типа того, ага. Я сейчас сделал очень серьезный вклад в ее выживание. 4 эссенции, добытые в бою, это мощно. По крайней мере, сейчас, на старте. Боевых качеств в сметане я не разглядел, да, судя по рассказу Ильи, со смелостью у нее все в порядке, но решимости нанести удар нет. В декана, по крайней мере, она из ракетницы не выстрелила. Тем не менее, отряду нужен и крепкий тыл. Наличие среди нас девушки, которая может отринуть все посторонние эмоции и рвануть перевязывать раны, это уже неплохо само по себе. А дальше? Дальше, посмотрим, что я смогу из нее воспитать. Конечно, роль сыграло и то, что я пока что больше всего заинтересован в прокачке силы и ловкости. На выносливость вообще не жалуюсь, а вот скорости и чистой мощи мне пока в противостоянии мутантам не хватает. Правда, гайдов по работе системной прокачки мне никто не дал. Не удивлюсь, если прокачка в силу и ловкость без подкрепления выносливостью будет приводить лишь к тому, что высокие нагрузки будут мгновенно наказываться усталостью, а то и порванными мышцами и связками. А еще, если раны реально воспалятся, может, и пожалею, что не оставил пару эссенций себе. С другой стороны, яд куда опаснее. Как минимум, убивает он быстрее. Ну и, еще не осмотрены тушки змея и зайца. Посмотрим, что мы из них залутаем. Сметана мне не возражала. Когда эссенции оказались в ее ладони, вздрогнула и уставилась на меня, не с удивлением даже, с офигеванием. Системное сообщение увидела, конечно же, все нормально, это должно помочь. Во всяком случае, я надеялся, что поможет. Сметана неуверенно кивнула, одну за одной отправила в рот витаминки, выдохнула: сладкие, запей водой и пока отдыхай. Я выпрямился, первым делом огляделся. Спокойно, ни одна тварь не бежит нас жрать. Маша повесила на шею сайгу и бдит, внимательно вглядываясь в лес по обе стороны низины. Что еще важнее, спокоен Буран. Разве что, на тушку зайца нет-нет да косит. Змея издохла после попадания ножа в башку, но с ней до сих пор надо аккуратно. Я слышал, эти твари еще минут 10 после смерти могут цапнуть. Не знаю, так ли это, но рисковать не собираюсь. Оторванный выстрелом хвост вон подрагивает, значит, мышцы еще сокращаются. Илья, я шагнул к парню, положил руку на плечо, гадюку прикончил, красавчик. В остальном, я без замаха ударил его под дых. Не сильно, так, чуть ошеломить и воздух из легких выбить. Встряхнул его и, когда в расширившихся глазах появилась осмысленность, ласково сказал: «Илья, это что за херня была?» «Но, мы о чем договаривались?» Он засопел недовольно, но пискнул: «Ты главный, так а какого черта ты истерику устроил?» «Да этому в школе на об шучит. Психовать, как сучка, в критической ситуации, не отсасывать яд, новый удар, еще легче, скорее просто обозначенный, и вопрос, о чем мы договаривались, ты, главный, тогда, что ты должен сказать?» «Прости», я отпустил его и отвернулся, выдохнув: «Илюх, мне твои извинения вообще по боку, Маш, что ему стоило у меня спросить?» Девушка на секунду задумалась, оторвавшись от наблюдения: «Почему вы поступили так, как поступили?» Маша шарит: «Ребятишки, будьте, как Маша, такая херня может повториться, мы не в городском парке, так что сейчас внимательно слушаем и мотаем на ус. Что-что, а фауну родного Солонишинского района я знаю отлично, самого укусы гадюк минули, но видел этих змеюк со стороны не раз, как и ужиков, которых тут тоже много. Итак, яд гадюки для взрослого человека не смертелен, он почти такой же, как у гремучей змеи, но гадюки его вырабатывают мало, плюс укус у них слабый, а клыки небольшие, так что яд не проникает глубоко и в основном в месте укуса остается. Противоядие один хрен нужно, но шансы не сдохнуть и без него высоки, по крайней мере, когда укус в конечность. Звучит неплохо, я понимаю, но есть нюанс. Я осмотрел внимательно слушающих меня ребят и их преподавательницу, вздохнул: «Это, ни хрена не обычная гадюка, она раза в два больше нормы. Скажем спасибо системе, как ее яд изменился, я понятия не имею, и клыки у нее, даже отсюда видно, сантиметра полтора в длину». «Никит», сметана испуганно заглянула мне в глаза: «Ты ведь, ну, ты же высосал яд?» Я кивнул ей: «Как и Илья, я слышал, что высасывание яда, если не опасно, так как минимум слабо эффективно, но, пару лет назад отдыхал во Вьетнаме, там, чтобы произвести впечатление на симпатичную чешку, неплохо знающую русский язык, я бахнул в уличном ресторанчике шот яда кобры, запив его шотом виски. Ребячество, знаю, но последующую неделю мы с девушкой провели шикарно. Важно другое, я разболтался с профессиональным ловцом змей, который при мне сцеживал яд вполне себе живой кобры в рюмку. Он немного понимал по-русски и говорил по-английски, я немного понимал по-английски. Общий язык мы кое-как нашли, в общем, он-то мне и рассказал то, что я сейчас решил донести до своего отряда. Короче, отсасывание яда – лучшая первая помощь при укусе. Просто, важно действовать быстро, буквально в первую минуту, а лучше – в первые секунды. Организм защищается от яда, происходит спазм сосудов, и какое-то время вся эта дрянь в кровь не попадает. Потом уже поздно. Разрезать рану, как в кино, не надо, прижигать тем более. Второй обязательный шаг – обращение в больницу – нам недоступен. Что до нашей ситуации, я вздохнул, понимая, что порадовать спутников мне больше нечем. Укус глубокий, яд я высосал не сразу, значит, что-то в кровь уже попало. Лен, тебе нужно переодеться, я в вещах видел длинную здоровую юбку, самое то, это юбка Греты, она мне большая, ремнем перетянешь, ничего, лучше, выше талии. Олег, найди, юбка цыганская такая, разноцветная. Сейчас, дядь Никит, я помню ее. Лен, джинсы снимешь, они в обтяжку. Белье тоже на всякий случай, да и носок с обувью с укушенной ноги. Скорее всего, будет отек. Ходить тебе тоже пока нельзя. Все так плохо? Спросила сметана обреченно. Мало данных, так что узнаем, когда проявятся симптомы. Из хорошего, змея до этого убила зайца. Значит, часть яда уже потратила. Плюс она не охотилась на тебя, а просто испугалась. Может, много яда в укусе и не было, в любом случае, действовать мы будем, исходя из худших прогнозов. А что худшие прогнозы, это опухоль во всю ногу, некроз тканей, рвота, лихорадка, лютая боль и смерть, я говорить пока не стал. Продолжил: я дал тебе антигистаминные, супрастин, ибупрофен, это и обезбол, и противовоспалительное. Если что, от боли кеторолом дополним, он тоже есть. Слюна пищеварительными ферментами разлагает яды, потому я плюнул на рану. Но, так, на всякий случай, вряд ли это реально поможет. Зубы у меня здоровые, так что навредить не должно. Вишневский, тоже против воспаления. Про эссенции выносливости я промолчал, некогда еще и с ними распинаться. Выдал команды отряду. Парни, смотрим влево, контролим лес, на Лену не глядим. Маш, дай мне винтовку и помоги Лене переодеться. Я сторожу правое направление. Задачи ясны, нестройный хор голосов подтвердил. Ясны. А если щека изнутри надкушена, или дырка в зубе? Спросил Илья где-то у меня за спиной. Уже без былой агрессии. Змеиные яды, сложные вещества с очень крупными молекулами, Илюх. Что-то там белки, что-то там пептиды. Я не биолог, нормально не объясню, потому что сам не разбираюсь. Но молекулы ядов слишком большие, чтобы всосаться в слизистую, даже поврежденную. Исключение – открытое кровотечение. И что желудочный сок, что даже ферменты в слюне без проблем яды разлагают. А почему везде говорят, что яд нельзя отсасывать? Специалисты по змеям так не считают. Тут просто, первая сложность. Это надо делать сразу. В идеале, быстрее, чем я сегодня. Да и ввоз дело говорят. Надо обращаться к врачу, а не заниматься самолечением. Высасывание яда – не спасение само по себе, а первая помощь, понимаешь? Ладно, вздохнул Илья. Реально мой косяк, был неправ, обещаю исправиться. В руководстве людьми есть важное правило, которое я сейчас нарушил. А именно, нельзя своего подчиненного унижать при других подчиненных. Даже если за дело, у меня обстоятельства особые, мне полное послушание нужно здесь и сейчас, без неспешного завоевания доверия и уважения. Но, напряжение между мной и Ильей надо скинуть, чтобы в его дурной юношеской голове не отложилась обида. Возня и шелест одежды за спиной закончились, сметана тихо сказала. Все, я оглянулся, на девушке теперь была широкая цветастая юбка длиной примерно до середины голени. Черная, разрисованная красными и желтыми цветами. Они с Машей надели ее именно так, как я сказал, подвязав ремнем выше талии, практически под грудью. Я не знаю, как далеко пойдет отек, так что лучше заранее перестраховаться. Как себя чувствуешь? Да никак, отозвалась сметана. Она снова покраснела, скорее всего, без белья ходить не привыкла, но пока что выглядела бодрячком. Нога болит, но вроде не сильно, как будто пчела укусила. Скоро накатит слабость и лютый голод, подскочит температура, будет колотить. Это не от яда, это те красные леденцы. Так что, пока мы сейчас разруливаем текучку, ты должна есть много. Миш, дай Лене батончики и энергетики из твоих запасов. И покопайся в рюкзаке с едой. Сладости, колбаса, хлеб, сало, консервы. Доставай все, что можно съесть прямо сейчас. И воды бутылку еще. Да, дядя Никита, кивнул китаец. Он активно грел уши, понимая, что леденцы как-то связаны с прокачкой. Но хоть с вопросами пока не лез. Видимо, китайское уважение к старшим отрабатывает по полной. «Все как у Олега будет?» – спросила сметана, жестче. «Олег один леденец съел, а ты четыре. Я через это уже прошел, так что ничего смертельного. Главное, они сильно поднимут твои шансы пережить этот укус. Спасибо». Она, кажется, хотела сказать еще что-то, но я отвернулся. Некогда выслушивать благодарности. Мы опять задержались, а Юля все еще в плену у старого извращенца и его прихлебателей. Как будто сегодня сам мир сопротивляется, не давая спасти девчонку от поехавшего декана. Илья, да, парень был рядом, так что подскочил ко мне мгновенно. Ракетницу перезарядил, да, сразу. Вот гильза. Ну вот, он для будущего бескомпромиссного нагиба всего и вся не совсем потерян, а остальное на мне. Я забрал гильзу, дал парню взамен новый патрон из рюкзака, их там 29 осталось. Неплохо, но все равно надеюсь, что еще пополню запасы у декана. Заодно отработаем для группы ружье. Я, правда, пока не решил, кому оно достанется. Маше или Юле. Может быть, еще что-то в избушке найдем. Если осколок не будет открываться очень долго, боезапас может закончиться. Надеюсь, мы к тому времени прокачаем характеристики, и мутанты больше не будут такой лютой угрозой, как сейчас. Иначе, боюсь, шансов на выживание будет совсем мало. Ладно, я хлопнул парня по плечу. Пошли проверять твой первый лут. Тут, заслужил, быстро среагировал. Возможно, спас от укуса кого-то из ребят. Илья зарделся, но уже от следующей моей фразы вытаращил глаза. Знаешь, где у змеи сердце вообще? Нет, я тоже. Где-то мне доводилось слышать, что у сухопутных змей сердце расположено ближе к голове, а у водных смещено к середине тела. Что же, выдался шанс проверить. Я достал из рюкзака топорик, одним ударом срубил гадюке башку, от греха подальше. Когда вынул из змеиной черепушки нож, Илья спросил, а может, яду сцедим? Да ну, он не настолько сильный, чтобы стоило с ним возиться. Захочешь кого травануть, тут и болиголов можно найти, и белину, и волчью ягоду. Поганки, мухоморы, опять же, в общем, нерентабельно. И я ловким ударом обухом топора запустил голову змея в щель между двумя крупными булыжниками, там на нее никто не наступит. Ножом вскрыл тушку, покрытую мягкой светлой чешуей, еще не успевшей огрубить после сбрасывания кожи. Полминуты слепого потрошения, и нашлись эссенции. Одна на выносливость, одна на ловкость. Забирай. Илья аккуратно залез пальцами в парные потроха, вытащил свои витаминки, тихо выдохнув. Охренеть. Храним у меня, сказал я тоже, что уже говорил Маше. После, как будет время и возможность, займемся прокачкой. Надеюсь, система убийства змеи за это мутное проявление себя посчитает и накинет тебе дополнительную награду. Остатки змеи, и туловища, и хвоста, я швырнул Бурану. Тушка зайца разочаровала, я не нашел никаких изменений в сравнении с нормой. Хотя, а они прям обязаны быть, Буран вон тоже и крылья не отрастил, и больше размером не стал, и даже огнем и шаровыми молниями не плюется. Вскрыв зайцу грудину, я вынул две эссенции выносливости. Ну, неплохо. Хоть частично восстановил запас, потраченный на сметану. Правда, преподше нужно еще и носилки организовать. Пару подходящих для этого молодых березок я заметил совсем рядом, у кромки лиственного леса. Интересно, волки еще где-то там, или успели перебежать дальше, в хвойный лес? Нервирует меня их незримое присутствие. Нет-нет, да чувствую, будто кто-то смотрит на меня из чащи. Маш, пока за лесом следила, волков видела? Девушка с ответом чуть помедлила. Я не уверена. Один раз видела тень, что-то быстрое и большое, но ничего разглядеть не успела. Где? Китаянка пальцем показала направление, пояснив. За тем деревом, в буреломе. Да и папоротник там же шевелился. Я молча кивнул в ответ, задумавшись. От серых провожатых нужно избавляться. Черт еще знает, что нас сегодня ждет и с какими еще тварями мы можем столкнуться. Неожиданный удар в спину нам нафиг не нужен. Зачем быть дичью, если можно стать охотником? Волков нужно выманить и убить. Глава 13. Придет серенький волчок. Сильнее всего меня волновало, какие система отсыпала волкам характеристики. Пока ходили за второй ракетницей, я хотя бы успел подробнее выспросить про бой серых с мутантами. Скорость у них не запредельная, вполне в рамках человеческой реакции, сила. Ну, мутантов они порвали на части, но при размере зверюк, оно и не удивительно. В холке они как бы не с близнецов китайцев ростом. Победили за счет числа и четкой работы группой. А еще, я помню, как волк рванул в сторону за миг до моего выстрела. Тут явно не могло обойтись без какого-то навыка, предупреждающего об опасности. Знать бы еще, как он работает. Система должна соблюдать баланс, тут я уверен. Такая перманентная защита, однозначно имба, поэтому ограничения должны быть. Например, способность будет срабатывать единоразово, а после уходить в откат на время. Или, время работы навыка просто ограничено. Как с укреплением кожи у танков, режим активируется, а через короткое время отключается. Учитывая, что студентов и их преподшу на деревьях волки сторожили под защитой, реален, скорее, первый вариант. Плюс, смущает осторожность серых. Один выстрел, и они свалили, даже не попытавшись попробовать меня на зуб. Правда, недалеко. Что такое огнестрел, они явно хорошо понимают. Чувствую, в их груди мы найдем эссенции интеллекта. А значит, и в тупую западню волчары не полезут. Ладно, для начала мне стоит проверить, насколько хороша в стрельбе Маша. В конце концов, мастер спорта по биатлону, это серьезно. У меня все еще есть целая коробка патронов к сайге, два полных магазина и один начатый. Ради того, чтобы понять уровень спутницы, тройкой или даже пятью патронами пожертвовать можно. Тем более, я хороший стрелок, но вообще не снайпер-виртуоз. Может, китаянка вовсе лучше меня стреляет. Маш, подойди, позвал я. Некоторые наметки плана в голове начали складываться, но завязано все на умение девушки. Надеюсь, не подведет. Честно, задумка опасная. Опасная в первую очередь для меня. Но, зато мы избавимся от мохнатого серого хвоста и раздобудем эссенции, Если повезет, еще и навыки. Волчье чутье на опасность точно не будет лишним. Девушка послушалась, молча подошла ко мне. «Кстати», — хмыкнул я, — «а твое настоящее имя какое?» «Мейсин. Можно просто Мэй. А брат — Миншинг. Его можно называть Шенк. И чего их?» — спрашивается. «Миша и Маша и называют. Имена простые и благозвучные. Никаких вам хуни и суни. Держи, Мэй». Я снова передал ей карабин. «Отличные позиции для уничтожения волков я уже приметил, расстояние прикинул. Осталось проверить меткость девушки при стрельбе на это расстояние, примерно на 100 метров, то есть, хочу глянуть, как ты стреляешь. С сайгой точно справишься?» «Да, я стреляла из сайги, но она была другой модели, новее и с оптическим прицелом. Оптика бы не помешала, да», — проворчал я. «Знал бы, взял с собой. С коллиматором справишься? Я же биатлонистка, мне обычно хватает мушки». Мэй ловко уселась попой на пятку подвернутой правой ноги, левое колено использовала, как упор для локтя, чтобы поднять сайгу. Сквозь коллиматора смотрела лес. «Тяжело, на весу удержишь карабин?» «Конечно, просто не хочу лишний раз забивать мышцы». «Разумно, да. Сегодня же вечером надо подогнать Мэй по паре эссенций выносливости и силы. Окупиться это вложение должно быстро». «Ой», девушка вдруг вскинула на меня взгляд. «Электроника ведь не работает?» «Судя по всему, да. Может, мощный электромагнитный импульс был, когда система показала первые сообщения, как при взрыве ядерной бомбы в стратосфере. Слышала о таком? Тогда есть шанс найти рабочую технику. А может, система каким-нибудь хитрым фантастическим способом отрезала нас от высоких технологий насовсем?» «Я не об этом», — тряхнула головой Мэй. «Как работает коллиматор? В нем же тоже электроника». «А», — я усмехнулся, — «сам давно привык к этой приблуде, там что даже не задумывался об этом». «Ну, малая, тут все просто. В этом прицеле никакой электрики нет, это пассивный коллиматор. Только комбинация оптоволоконного светопровода и тритиевой капсулы. Оптоволокно свет без батареи улавливает. Это днем. Ночью тритий светится в темноте. Тритий – это разве не радиоактивный элемент? Он самый». «Понимаю, звучит неприятно, но конструкция безопасная. За счет распада и светится. Ну и так и создается прицельная сетка. Честно сказать, сам особо не вникал, подробнее не расскажу. Из минусов, в сумерках сетка тускловата, но не критично». Китаянка бросила на прицел странный взгляд, будто сомневалась в его существовании. Хмыкнула. «Я про такие даже не слышала. Дорогие просто, как крыло от самолета. Но есть за что, тут не поспоришь. Линзы шикарные, никаких бликов. Приближение в 3,5 раза, корпус ударопрочный, с полной защитой от воды. И срок службы равен периоду полураспада трития, 12 лет, то есть, мой половину своего срока уже отходил. Дорогая игрушка для мажоров, которым некуда девать деньги. И годный инструмент для бойцов спецслужб. А мне? Мне его просто подарили. Гравировку видишь? Сабатон, зачитала она надпись латиницей в боковой части корпуса прицела. Это вроде бы какая-то древняя рок-группа. Нет, это мой позывной. Прицел по спецзаказу сделан в Швейцарии, других таких нет, он даже не гуглится. Похожие серийные модели есть, но все так или иначе отличаются. Тут прицельная сетка под российские патроны, под калибр 5,45, корпус из авиационного алюминия и карбона, а крылья? Мэй нашла вторую гравировку. Я где-то их видела, кажется. Украшение, отозвался я спокойно, ни словом не соврал, но и не стал рассказывать лишнего. Подарил мне этот прицел один африканский генерал. Он крепко мне задолжал в свое время. Я, по правде сказать, забыл об этом, а генерал под конец войны сам объявился. Кто бы знал тогда, что меня его подарок через столько лет выручит. Девушка, прикусив губу, нежно провела подушечками пальцев по гравировке с крыльями. Лицо ее стало задумчивым и отстраненным. А я резко хлопнул в ладоши, вернув к себе внимание. Все, давай-ка к делу. Я высмотрел на нужном от нас расстоянии очень приметную корявую березу с раздваивающимся стволом. В месте разделения как раз вырос крупный древесный гриб. Это, конечно, не волчий глаз, но цель все равно сложная. Он всего с пару кулаков размером. Объяснил Мэй, где ее цель. Она деловито кивнула и спросила, сколько патронов можно отстрелять. 5, отозвался я. Жаба душила, но я упорно игнорировал ее навязчивое давление. Поняла. Девушка деловито осмотрелась, улеглась на землю под полными любопытства взглядами остальной группы, сделав упором для стрельбы большой округлый валун. «На линию огня не вылезаем», — сказал я громко. Попадание контролировал с помощью бинокля. Первый выстрел, пуля легла сантиметров на 10 ниже гриба, выбила щепки и, смявшись, отлетела. Еще и на части раскололась. Ожидаемо, в месте разветвления ствола волокна древесины чертовски плотные. Благо, нам отсюда рикошетов опасаться не надо. Гриб от близкого удара отвалился, но на коре остался заметный ровный след от него. Целься туда же. Поняла. Вторым же выстрелом Мэй попала в самый краешек грибного следа, взяв выше середины. Третью пулю уже положила точно в цель, и, внезапно, повернулась ко мне и широко улыбнулась. Открыто так, немного по-детски и очень-очень тепло. Как Джеки Чан, блин. Ей, впрочем, я никогда не расскажу про свои ассоциации. А ведь она стреляла из моего карабина, который сегодня впервые держала в руках. Конечно, сайга у меня пристреляна, коллиматор установлен верно, но все равно впечатляет. Умница, я не стал скупиться на похвалу, и девушка зарделась. Давай-ка сменим цели, попробуем еще два выстрела, чтобы наверняка. Осмотрев в бинокль лес, я выбрал новую цель, подальше, метрах примерно в 120 от нас. Потом, еще одну, снова чуть дальше. Оба раза мы и выстрелила, как надо. Отлично, у меня в рюкзаке коробка с патронами. Да снарядить магазин сможешь? Да, я умею. Так, один элемент моего плана на месте. Кого вместе с Мэй отправить на позицию? Илья неплохо показал себя со змеей, после похищения Юли, до последнего пытался вытащить раненого парня, точнее, затащить на дерево, но эмоционально он не особо стабилен, поэтому и доверять ему я пока не могу. Миша Шенк, его я еще проверю, но, позже, сейчас ставки слишком высоки, значит, остается только Олег, он малость растяпистый, да и трусоватый, но я помню, как он кинулся ко мне с кайлом наголо, когда на меня Марок напал, еще и умудрился не заорать, когда его пытались сожрать бешеные бурундуки. Значит, берем Олега, пусть возьмет пистолет Мэй, оба целых капкана, объясню, как их устанавливать, там дело не хитрое, Буран пойдет с ними, он хотя бы сможет предупредить об опасности в случае чего, отпускать их в сторону от группы все еще опасно, но я никому и не обещал детский сад или санаторий. Сейчас само наше существование – бесконечный риск. После укуса гадюки меня беспокоит, как могла измениться еще и членистоногая фауна. У нас тайга горная, тех же комаров днем с огнем не сыщешь, только в болотистых местах, разве что, а вот пауки. Встречаются и тарантулы, и каракурты, пусть и редко. Как система повлияла на их агрессивность и особенно на яды, мне проверять не хотелось бы. А что до бактерий, вирусов? Тоже ведь живые организмы. И они тоже могут измениться. Смерть повсюду. Это не повод забывать об осторожности. Осторожность вообще должна стать нашим вторым именем. Но и вечно дуть на молоко нельзя. Я сделаю ребят сильнее, и для этого им еще не раз придется рискнуть жизнями. Как и мне, впрочем. Например, прямо сейчас. Паршиво, что в волках я особо не разбираюсь. Зато, разбираюсь в собаках, а разница между ними, вроде бы, не так велика. В первую очередь, меня волнует зрение серых, чтобы спрятавшуюся в засаде мы и они раньше времени не заметили. Их сообразительность я на всякий случай буду считать близкой к человеческой, пусть и с поправкой на инстинкты. Вторыми и попытаюсь воспользоваться в своем плане. Итак, миф о том, что собаки видят мир черно-белым, это дурацкий стереотип, вскормленный поп-культурой. Цвета они воспринимают, пусть и иначе, чем люди, зеленое и красное различают плохо, как дальтоники. Вдали видят лучше, чем вблизи, и отлично улавливают движение. Ночное зрение тоже хорошее, но это для нас сейчас не важно. Основные их органы чувств, слух и обоняние, тут собаки значительно обходят людей. Волки, ясное дело, тоже. Я взглянул на Мэй. Толстовка на ней слишком ядовитого цвета, пусть и зеленая. С листвой не сольется точно, будет выделяться. Хотя, я подозвал девушку, накинул ей на голову капюшон, и, без всякой жалости испачкал пылью с земли и капюшон, и спину, и плечи. На удивленный взгляд девушки ответил просто: маскировка, грудь, рукава и живот сама из гвозды. Хорошо, итак, мой план прост. Волки, в полосе лиственных деревьев позади нас, мы с поддержкой в виде пятницы и бурана поднимутся вперед, в сосняк. Сначала, к тому месту, где сидели на деревьях, потом сделают крюк через чащу и незаметно выйдут к намеченной мною ранее, хорошей позиции. Она на возвышенности, Там можно укрыться среди папоротника под стволом упавшей сосны, привалившейся к большому камню. Олег укрепит тыл капканами, а для Мэй с карабином как на ладони будет полянка, куда направлюсь я. Волки, если я все разыграю правильно, должны напасть, и девушка меня прикроет. Остальных разместим под валуном, на котором мы встречали танка. Там голая каменистая земля, нет травы. Пожертвуем пару бутылок зажигательной смеси, полукругом нальем вокруг позиций. Завтра восполним запас бензином из бака Антоновой Нивы. Если волки нападут на ребят, запалить огонь будет недолго. Смесь 2-3 минуты точно будет гореть, этого нам хватит. Валун закроет тыл. У Ильи пистолет, у Шинга кайло. Так себе расклад, конечно, но за стеной пламени они волкам будут неинтересны. Сметана же, сметана просто будет есть, как не в себя. Осталось все подготовить и объяснить каждому члену группы его задачу. И проверить сметану, конечно же, ее вот-вот должно накрыть жором из-за эссенций. Да и яд уже должен себя проявить. Сметана выглядела паршиво. Бледность, пот, тяжелое дыхание. Она посмотрела на меня мутным взглядом, через силу улыбнулась. Все пошло не по плану, да, я опустился рядом с ней на корточки. Как нога, горит, уже все бедро горит, и чешется ужасно. Паршиво, что тут скажешь, или яда было много, или он сильнее, чем я думал, или это индивидуальная реакция. Вывод в любом случае один, малой кровью мы не отделались. Ладно, давай-ка перенесем тебя, готова прокатиться, на ручках, хоть весь день согласна кататься. Я хмыкнул, аккуратно поднял ее, девушка зашипела от боли, крепко вцепилась мне в шею. Олег, достань плед из чехла от карабина, бросил я коротко. Народ, все за мной, и рюкзаки не забудьте. Илья, подбери зайца, и не отдавай его Бурану, как бы ни просил. А он не съест меня вместо зайца, самому интересно. Парень сбледнул, но послушался. Пока шли, пес с требовательным лаем скакал вокруг него, чуть ли не подвизгивая. Хаски, это хаски, блин, игривые и охренительно голосистые. Сметану я аккуратно уложил под валуном на подстеленный пятницей плед. Тут же скомандовал. Парни, смотрим за лесом, сюда не смотрим. Мэй, залезай на камень, контролируй оттуда. А на что парням не смотреть? Вяло поинтересовалась преподша. Надо твою ногу проверить. Ха, хорошо, она смутилась, даже краски на лицо вернулись ненадолго. Есть уже хочется, да, и тело ноет. Кости, мышцы, легкие горят. Будем надеяться, это преимущественно эффект эссенций. Скоро оставлю тебя в покое. Ешь все, до чего дотянешься. Я серьезно. Угу. А пока согни правую ногу в колене. Аккуратно, я помогу. И отодвинь в сторону. Одной рукой я прижал подол длинной юбки к земле, чтобы случайно не открылось лишнего. Другой полностью оголил укушенную ногу. Жопа, буркнула сметана, увидев свое бедро. Нет, жопу я не вижу, хмыкнул я. Так себе шутка, не спорю, но важнее просто отвлечь девушку от невеселых мыслей. Дурак, явно через силу, но она хихикнула и покраснела еще сильнее. Елена Андреевна ругаться умеет, оказывается, пропищал сзади Илья. Говорила же, Лена, а, да, виноват, еще не привык. Я их вялую пикировку не слушал. Бедро девушки с внутренней стороны полностью покрывал огромный черный синяк. Быстро, ничего не скажешь, совсем чуть-чуть не хватает, чтобы дотянуться до колена снизу и до промежности сверху. Ладно, под повязку пока лезть не буду, сказал я. По крайней мере, отека нет. Тошнота, головокружение, нет. Я кивнул. Судить рано, но пока все не так плохо, как я боялся. Одернув сметане юбку, я помог ей выпрямить ногу. Не уверен, что это реально необходимо, но бедро ей лучше не напрягать. Поднялся на ноги, окликнул пятницу. Олег, обеспечь Лену едой. На лес можно не пялиться, тут же подал голос Илья. Обязательно пялиться, если не хочешь проморгать какого-нибудь мутанта. Но с ногой мы закончили. Почему по рюкзакам всегда я должен лазить? Проворчал Олег. Просто я уже привык, что мне ты со снарягой помогаешь. Будешь у нас завхозом, гордись. Понял, принял, вздохнул негр. Я залез в боковой карман рюкзака, достал оттуда утиный манок. Мэй, лови. Это что? Это сигнал. Сейчас мы разберемся с волками, ребятишки. А план у нас такой. Я буквально кожей ощущал, что из глубины чаще за мной следят. Чувство чужого взгляда знакомо всем, да. Чувство, что на тебя вот-вот начнут охоту три волка-переростка, это уже экзотика. Идти на это добровольно, еще страннее. Минуту назад Мэй дунула в манок, Со стороны их с Олегом позиций три раза донеслось утиное кряканье. Не бог весть что, а все равно, сигнал. Бинокль я ей выдал, сейчас девушка должна высматривать среди деревьев волков. Я шел к лесу, держа в одной руке топорик, а в другой – тушку зайца. Первый, чтобы начать рубить березку для носилок. Второй, чтобы серым выйти-ка мне было еще интереснее. Может, конечно, я усложняю, и того, что я один и без винтовки, им будет достаточно для нападения. В любом случае, если уж действовать, то наверняка. Оставшаяся у камня троица их не должна смутить. С примеченной мной полянки сметану и парней вообще не видно. Зато для китаянки с сайгой мы все как на ладони. Итак, вот я и на месте. Прошел поближе к границе чаще, потоптался у молодой березы. Смотрите, какой я увлеченный дровосек, как такого не сожрать? Намеренно не осматривался и вел себя максимально беззаботно. Я, жертва. Я, цель для нападения. Точнее, так должны решить хищники. Свою ошибку они поймут, когда будет слишком поздно. Я отбросил тушку зайца в сторону, споро принялся рубить первую березку. Стук топора заглушал звуки вокруг, и это нервировало. Так не то, что крадущихся волков можно пропустить, но и сигнал мей. Ладно, пора. Я резко выпрямился, отбросил топор и схватился за сердце. Если зайца я швырнул ближе к деревьям, то топор, наоборот. Может, это чуть успокоит серых.